Наконец Камила бросила окурок в огонь и повернулась к Роберту. «Ну?» — спросила она. «До чего вы с Бриксом дотолковались?» «Дотолковались?» Роберт сразу перешел в оборону. «Что ты хочешь сказать?» «О чем я должен был с ним толковать?» «А вы бы один на сегодняшний вечер», — ответила Камила с видом невинного удивления. «Я думала, что именно для этой дискуссии ты с таким трудом оторвался от чая. Ах, вот ты о чем!» «Да, с выпивкой все в порядке». «Надеюсь, что вина хватит», — сказала Камила с внезапной вспышкой злости. «Я собиралась сегодня много выпить. Собиралась по-настоящему вдрызг напиться. От этого ты станешь еще прелестней». «А мне и надо быть прелестной. Разве нет?» «Я хочу сказать, что мои прелести пока не произвели особого впечатления. Наоборот, Джулиус сделал тебе очень милый комплимент, а своего нового еврейского дружка ты, кажется, совсем пленила. Он еще не предлагал тебе поехать с ним в Палестину?» «Бедный Роберт». «А я и не знал, что нуждаюсь в жалости, не знал. Может быть и так, но от этого ты только еще больше вызываешь жалость. Раньше ты был скорее человеком добродушным. Теперь ты ожесточился и зол на весь мир. Что с тобой случилось?» «Насколько мне известно, ничего. Роберт, это чушь. Не может человек измениться так, как ты. И притом не знать, что с ним что-то случилось. Я не вижу, при чем здесь перемены. Я никогда не любил евреев и социалистов, не люблю их и сейчас». Камила нетерпеливо вздохнула. «Нельзя ли оставить политику в стороне?» — спросила она. «Пожалуйста. Я ведь не просил тебя заводить о ней разговор, не правда ли?» «Я ничего не имею против твоей Лиги Свободы и Справедливости. Очень мило с твоей стороны. Я расскажу об этом своим, когда вернусь в Лондон. У них просто камень с души спадет». Камила пренебрегла этим замечанием. «Будь ты черт знает кем, если тебе угодно, лишь бы это был ты. А не эта ужасная циничная карикатура на тебя», — упорствовала она. «Ты говоришь глупости, Роберт». Камила схватила его за руку. «Роберт, посмотри на меня. Мы знаем друг друга достаточно хорошо с самого детства. Незачем пытаться уверить меня, что ничего не случилось, когда и слепой увидит, что ты глубоко несчастен. Дай мне помочь тебе, Роберт. Ведь я же немногого от тебя прошу. Мы ведь так дружили. Я готова сделать что угодно, лишь бы тебе помочь. Да понимаешь ли ты, что я хочу сказать, Роберт? Все, что угодно. Я просто не в силах вынести, если так будет дальше. Посмотри на меня. Бога ради, посмотри на меня. Пусти меня, Камила, процедил Роберт, стиснув зубы. Предупреждаю тебя, пусти меня. Не раньше, чем скажешь, что с тобой случилось. Если хочешь, скажи, что ненавидишь меня, но только объясни, от чего. Видит Бог. Я не хочу ничем обидеть тебя. Я только хочу тебе помочь. Хочу. Хочешь. Роберт внезапно набросился на нее. Его сильные руки схватили ее за плечи. Лицо оказалось в нескольких дюймах от ее лица. Знаю, чего ты хочешь. Прекрасно знаю. Нечего тут сантименты разводить. Ты хочешь мужчину. Вот зачем ты явилась сюда, разве нет? Ладно. Тебе представляется случай. Хочешь, я запру дверь и потушу свет. Мы можем пристроиться на диване. Роберт, не больно, пусти меня. Или ты предпочитаешь подождать до ночи, когда ты упьешься шампанским, чтобы преодолеть девичью застенчивость? Ты только что сама сказала, что собираешься вдрызг напиться, разве нет? Пожалуй, это будет самое лучшее. И я тоже хочу, чтобы мы сравнялись. Ну так как? Может, подождать до тех пор? Роберт, ты сошел с ума. Ради Бога, отпусти меня. Тогда по рукам, детка. По крайней мере, хоть один из нас справит как следует Рождество. А прежде чем ты уйдешь, вот тебе на память. Он поцеловал ее 3 или 4 раза, неистово, грубо, причиняя ей боль. «Пока все», — сказал он, отпуская ее. «Надеюсь, ты удовлетворена?» Бледная от гнева, Камила отшатнулась от него. «Я тебя ненавижу». «Ненавижу!» — рыдала она. «Скотина! Мерзкая скотина! Убила бы тебя за это!» Она изо всех сил закатила ему пощечину и, прежде чем он опомнился, выбежала из комнаты. Гости в буфетной. Буфетная в Орбик-Холле, как отметил доктор Ботвинг в разговоре с Бриксом,